Да и к тому же Аннетта смотрела на Роже не только глазами снисходительной матери. У нее были глаза влюбленной, они очень пристрастны. Говорила плоть, громко звучал ее голос. Разум мог говорить все, что ему угодно. Можно так прислушиваться к его голосу, что даже хула разжигает страсть. Да, Аннетта все видела. Но как тот, кто, склонив голову и прищурив глаза, видит, до чего гармонично сочетаются все линии ландшафта, так и Аннетта, видя неприятные черты Роже, смотрела на них под таким углом зрения, что они смягчались. Она была близка к тому, чтобы полюбить в нем даже все самое гадкое. И еще больше отдаешь себя, полюбив недостатки того, кого любишь, когда же любишь то, что в другом прекрасно. Не отдаешь, а берешь. Аннетта размышляла. «Люблю тебя за то, что ты несовершенен. Ты рассердился бы, когда бы узнал, что я это вижу. Прости, ничего я и не видела. А вот я не похожа на тебя. Хочу, чтобы ты увидел меня во всем моем несовершенстве. Будь чем ты есть. Это я и ценю. В моем несовершенстве больше меня самой, чем во всем прочем. Если ты берешь меня, то возьмешь именно такой. Возьмешь. Да ведь ты не хочешь меня узнавать. Когда ж ты потрудишься рассмотреть меня?» Роже не спешил. Аннетта не раз тщетно пытался увлечь его на этот опасный путь, а он словно его избегал. Но вот однажды, когда они гуляли, Аннетта вдруг умолкла, остановилась, взяла его за руки и сказала: «Нам нужно поговорить, Роже». «Поговорить?» — повторил он, смеясь. «Но, по-моему, мы только и делаем, что говорим. Я не про то», — ответила она, — «не про ласковые речи. Поговорим серьезно». На его лице мелькнул испуг. «Не бойтесь», — заметила она, — «мне хочется поговорить с вами о себе». «О вас?» — сказал он, просияв. «Что может быть приятнее? Подождите, подождите!» Остановила она его. «Выслушайте меня, и тогда вы, пожалуй, этого не скажете». «Ничего нового я не услышу. Столько дней мы провели вместе, и разве не обо всем сказали друг другу? Я лишь успевала соглашаться», — возразила Аннетта со смехом. «Ведь только вы и говорите». «Вот злючка», — сказал Роже. «Разве я говорю не о вас? Да, и обо мне, даже за меня говорите». «Вы находите, что я много говорю?» — с простодушным видом спросил Роже. Аннетта прикусила губу. «Нет-нет, Роже, милый, мне нравится, когда вы говорите. Но когда вы говорите обо мне, я сижу и слушаю. Все это того прекрасно, до того прекрасно, что я думаю, пусть будет так, но ведь это не так». «Вы первая женщина на свете, которая сетует, что портрет ее прекрасен. Я предпочитаю, чтобы в нем было сходство. Ведь непрекрасный портрет намерены вы, Роже, повесить у себя в доме. Я живая, я женщина, у которой свой мир желаний, страстей, мыслей. Уверены ли вы, что она сможет войти в ваш дом со всеми своими пожитками?» «Принимаю ее с закрытыми глазами». «Откройте их, прошу вас. Я вижу ясную душу, она отражается на вашем лице. Милый и хороший мой Роже, вам ничего не хочется видеть. Я люблю вас, мне этого достаточно». «Я тоже люблю вас, и мне этого недостаточно». «Недостаточно?» — переспросил он упавшим голосом. «Нет, мне нужно видеть». «Что вам хочется видеть?» «Хотелось бы видеть, какая у вас любовь ко мне». «Я люблю вас больше всех на свете». «Разумеется, мельчить не в вашем характере. Но я не спрашиваю, сколько у вас любви ко мне, а спрашиваю, какая она». «Да, я знаю, что я ваша желанная, но что именно желали бы вы сделать из своей Аннетты?» «Свою половину». «Вот как? Дело в том, друг мой, что я не половина. Я Аннетта вся целиком. Ну, так принято говорить. Я хочу сказать, что вы — это я, и что я — это вы. Нет-нет, не будьте мною. Пусть мною уже буду я. Мы соединяем наши жизни. Разве отныне у вас не будет единой жизни?» «Вот это меня и тревожит. Боюсь, что одинаковой жизни у нас не будет». «Что вас смущает, Аннетта? Что у вас на душе? Вы любите меня, не правда ли?» «Любите. Это главное. Об остальном не тревожьтесь. Остальным займусь я. Вот увидите, я все так устрою вместе с моими родными, которые станут вашими родными. Мы так устроим вашу жизнь, что вам останется только одно — позволить носить себя на руках». Аннетта, опустив голову, чертила по земле ногой вензеля — Она улыбалась. «Милый мальчик, ничего-то он не понимает». Затем подняла глаза на Роже, тот спокойно ждал ответа. «Роже, взгляните на меня, ведь правда у меня сильные ноги».